«Это клевета, ты лжешь, в эту чушь никто не поверит», – зарычал он в ответ. «А мне не нужно, чтобы мне кто-то верил, я не собираюсь никому ничего доказывать, я прямо сейчас, прямо здесь тебя убью», – заявил я, оскалив зубы. «Так попробуй», – хохотнул он. Глаза демонолога вспыхнули. Его демоническая аура стала в разы сильнее, фигура его стала укрупняться. Несмотря на то, что его давил к земле песок, он, хоть неспешно, но выпрямился прямо передо мной. «Демонское твое отродье, а сколько разговоров-то было, с демонами якшаться нельзя, заемная сила демонов, это плохо», издевательски хохотнул я максимально язвительным голосом. «Да что ты понимаешь, сопляк, я с этими демонами уже 10 лет, и я с этими демонами», перебил я его издевательским голосом, «я уже 300 лет демонов бью, и заставил их бояться себя до усрачки, а ты еще просто не знаешь, кто я такой, и не научился бояться меня, но я тебя научу». Уверенности во внешнем виде Демилиона поубавилась. Все-таки уверенность в себе и напор – это 50% успеха, а еще плюс 30% – это подготовка. И вот, мы имеем 80% шанса на успех. Поэтому я снова запустил ему в лоб заранее подготовленный песчаный кулак, и одновременно с этим запустил еще один со спины, чтобы хорошенечко его прижать. Но Демилион Асгаротович тоже оказался не дураком, и на пути моих песчаных кулаков встал щит из демонического пламени. Песок принялся плавиться стеклянной коркой, облепив щит. «Ты забылся, пацан», — гулким голосом произнес демонолог. «Я преподаватель в этой школе, а ты ученик. Если тебе что-то привиделось, это твои проблемы и фантазии. И не думай, что у тебя не будет последствий из-за твоего поступка. Знайте свое место, господин Медведев. Я его знаю, и мое место здесь, давить таких, как ты», — рявкнул я. И в этот момент третий кулак ударил демона сверху. Защита его не выдержала и разлетелась осколками. Я вложил много сил в этот удар, но Демилион решил не выставлять больше щитов, а просто сбежал. Прямо под ним открылся портал, и он попросту рухнул вниз. Сбежал, да уж, ну и преподавателей набирают в военную академию, — хмыкнул я, постучав ладонями друг о друга, будто стирая прилипшую грязь. Портал закрылся сразу же, как только голова Демилиона пропала под полом, и мой удар бесполезно рассыпался по полу, оставив глубокую вмятину и целую сеть трещин. Чем хороша магия песка? Несмотря на гигантскую силу удара, шума не было, иначе можно было бы переполошить половину академии. В этом явное преимущество перед магией камня. Ну, ничего, с этим гаденышем я еще встречусь, сопляк. Ишь, возомнил о себе. Демонов он 10 лет гоняет. Только увижу его в этой академии, надаю ему, такое ему устрою, что мало не покажется. И доказать его причастность я смогу легко, не отвертится. Оглядел кабинет, тот был обставлен довольно минималистично. Пара книжных шкафов, заставленных какими-то фолиантами. Быстро пробежался по заглавиям магическим зрением. Ничего путного там не было, больше теоретические изыскания. Никаких магических фолиантов или заклинаний в нем не имелось. Поэтому, махнув рукой, я вышел из кабинета, прибрав за собой песок, и вновь направился по маршруту. Когда я дошел до канцелярии, меня встретили не самые добрые лица, пускай и бодрые и отдохнувшие. И это при том, что солнце еще не встало. Они что, здесь вообще не спят, что ли? И главное, все присутствующие что-то делали. Здесь было по меньшей мере человек 40. Все суетились, бумажки летали, подписывались и заполнялись бланки. «Кто таков?» — окликнула меня высокая, статная женщина с породистым лицом. Ей бы в дорогом платье на балах плясать, а она стояла передо мной в неуместных для кабинета доспехах, которые лязгнули, стоило ей повернуться. «Бывший граф Медведев, ныне барон Бронин». «Медведев был, Брониных у нас нет», — внимательно оглядела она меня. «Я еще не подал документы на регистрацию титула», — пояснил я. «Так и не зовись тем титулом, которому не соответствуешь, юноша», — заявила она. «Чего тянешь? Хочешь вообще без титула остаться?» «Да нет, планировал заняться», — не стушевался я. «Как раз к вам за этим пришел. Это же через вас организовать можно?» «Можно, можно. И от родни твоей, теперь уже лишь кровной, запрос пришел». Что за запрос, я услышать не успел, потому что двери, в которые я вошел минут назад, резко распахнулись, врезавшись в стены. На пороге встал воин в светящихся серебристых латах. Вернее, были они когда-то серебристыми, сейчас же они сплошь были усеяны выбоинами, подпалинами, царапинами и трещинами. Мне даже показалось, что от него идет черный дымок. Я напрягся. Что-то здесь было не так, чем-то таким фанило от этого рыцаря, что мне совсем не понравилось. И нечто подобное я уже ощущал, причем совсем недавно, когда столкнулся с Максимусом, своим бывшим учеником. Сначала думал, что это влияние демонической оболочки, а может, контракт с дьяволом так на него повлиял. Не придал значения этому оттенку в ауре или в энергетическом слепке. А вот почувствовал нечто подобное и от этого воина. Он, слегка склонившись, содрал с себя вогнутый шлем с вмятиной на забрале, и я увидел, что это Лупицкий. Вот это да! Это что же, генерал Лупицкий тоже каким-то образом связан с демонами? Я застыл на месте. По крайней мере, Лупицкий не так прост, как Демилеон, и его я вряд ли смогу победить и прогнать из Академии. Но находиться здесь, зная, что под боком столь опасный враг, это не самая лучшая перспектива. Хотя тут еще разобраться надо, что это за аура такая была у Максимуса. Может, я тоже в чем-то не прав? По крайней мере, я не знаю, как действовать в этой ситуации, но пока точно не стоит идти на открытую конфронтацию. Я поклонился, не успел даже слова сказать, как за моей спиной окликнула та самая женщина. «Федор Львович, вот вы где? Мы же вас уже второй день с ног сбились искать. Где вы были-то все это время? Доброе утро, Роза Степановна. Где был, там уже нет», — отрубил он. «Что же вы к нам в такую рань-то пришли? Может, вам лучше в медсанчасть показаться, а то вы, похоже, ранены». «Подождет, дело у меня есть неотложное», — заявил он. «Какое? Конечно, чем могу помочь?» Тут же откликнулась Роза Степановна. «Я все личные дела проверяю», — начал он. «Меня одна фамилия заинтересовала, не помню, чтобы личное дело было». «Какая же?» — подняла брови женщина. «Бронин», — произнес он. «Меня будто током поразило. И где же он мог слышать эту фамилию? Я ведь мало кому ее называл. Я уже знал, что последует дальше, поэтому напрягся, ожидая, чем обернется эта ситуация. Не ожидая я так скоро столько демонопоклонников под боком». Глава 6. Возвращение легенды. Я стоял и глядел на вошедшего Лупицкого, всем своим нутром ощущая приближающиеся проблемы. Да уж, наша битва будет эпичной и вряд ли долгой. Песок, который я оставил за пределами канцелярии, сейчас собирался прямо за дверью, готовый в любой момент трансформироваться в копье или кулак, чтобы атаковать возможного противника. Будто гром среди ясного неба, в ответ на вопрос генерала начала говорить Роза Степановна. «Как интересно», — хмыкнула она, — «вот этот молодой человек называет себя бароном Брониным. Я физически ощутил направленный в спину палец. Правда, он еще не засвидетельствовал свой титул». Лупицкий перевел глаза на меня. Я глаза не отвел, так мы друг друга и сверлили взглядами. И как же это возможно, что я услышал эту фамилию до того, как титул был засвидетельствован? Спросил он. Видите ли, ничего не подозревая, принялась рассказывать женщина, данный молодой человек, урожденный граф Медведев. Однако его буквально вчера выделили из рода. Новый титул он еще не получил, но, как я поняла, фамилию себе уже выбрал, и всем подряд ее называет, очень по-мальчишески. Опять же, есть некоторые нюансы с заполнением документов, а также получением титула и вступлением во владение выделенными ему землями. Лупицкий невозмутимо перевел взгляд на женщину. «Вы же понимаете, учебный год только начался, и парню надо учиться». Женщина не ответила. «Вы ведь можете решить все бюрократические вопросы без его участия?» — спросил Лупицкий. «Ну», — женщина хмыкнула. «Это, конечно, против правил, да и хватает у нас важных дел. Я знаю», — дипломатично произнес Лупицкий. «Также знаю, что для вас нет ничего невозможного. Ну, скажите тоже, есть много чего невозможного для нас, но если вы просите, можем сделать исключение. Однако совсем избавить его от дел я не могу. Придется съездить на землю и засвидетельствовать титул. Иначе никак, а то он и вовсе может лишиться титула такими темпами». «С этим разберемся», — заявил Лупицкий. «Как я помню, там не так много времени надо потратить. Если что, сделаем портал». Женщина закашлялась. «Портал?» — недоуменно перевела взгляд мне в спину. Я этот взгляд лопатками почуял. Ну и ментальные линзы показали, которые я развесил вокруг на всякий случай. Ведь если сейчас с Лупицким придется драться, то все присутствующие тоже будут задействованы, и не факт, что на моей стороне. На секундочку, земли, которые выделены данному юноше, находятся более чем в 1000 километров отсюда, назидательным тоном заявила женщина. Вы ведь понимаете, что это слишком затратно. Ну, порой забываю о необходимости отчитываться за энергию, пожал плечами Лупицкий. Виновен. Ну, на крайний случай отправим его поездом. Так-то лучше, а то совсем не бережете казенные ресурсы, произнесла Роза Степановна. На самом деле, еще под вопросом необходимость создания последнего портала. Прорыв демонов, конечно, был большой, но слишком уж легко вы с ним справились. Да и последствия, мне кажутся несоизмеримыми. Все на благо наших учеников, ответил Лупицкий. Все оправдано. Нечего тут разбираться, хмыкнул он. Затем перевел взгляд на меня. Господин Алексей, Х.М. Бронин, позвольте нам с вами перекинуться парой слов наедине, произнес генерал. Для чего это? Первое, что пришло в голову, спросил я. Лупицкий поднял брови. К старшему по званию, тем более генералу, так обращаться не принято, молодой человек, тут же взвилась Роза Степановна за моей спиной. Боюсь, вопрос о том, почему вас выделили из рода, становится для меня все менее загадочным. По крайней мере, манер вам явно не достает, а также субординации. Прошу прощения, господин генерал, тут же поправился я. Так точно, будет исполнено. Готов приступить к обсуждению интересующих вас вопросов, отчеканил я, а сам раздумывал, как теперь из этой ситуации выходить. В любом случае, пообщаться с ним наедине будет куда безопаснее для меня. Это гарантирует то, что у Лупицкого не будет подкрепления, но в то же время и свидетелей тоже не будет. А я что-то не настолько уверен в своих силах, чтобы выступать против такого монстра, как Лупицкий, сейчас. Вот будь у меня ментальная магия здорова, все было бы хорошо, но с одной песчаной магией боюсь не сдюжу. Лупицкий оглядел помещение, задержав взгляд на побелевшей Розе Степановне, затем кивнул в сторону выхода. «Давай за мной», — произнес он и, молодецки развернувшись, размашисто зашагал к выходу. Я тут же распылил песчаное копье и запрятал песок по углам на потолке и рассыпал мелким слоем по полу. Все же нападать первым пока не стоит. Набрав полную грудь воздуха, я незамедлительно последовал за ним. Я физически ощущал цепкий взгляд, устремленный мне в спину. По крайней мере, все сотрудники канцелярии внимательно следили за мной. Все-таки Лупицкий, как я понял, был здесь легендарной личностью. И то, что он заинтересовался каким-то первокурсником, более того, попросил в канцелярии об услуге, однозначно должно было вызвать целую волну обсуждений, порожденных любопытством. Да уж, попал я в интересную ситуацию. Осталось понять, чем это все для меня обернется. Ведь если я правильно понял, именно Лупицкий сражался тогда с Максимусом и потом вместе с ним пропал. А сейчас вот вернулся и интересуется, кто же такой Алексей Бронин. Да еще и демонами от него несет за версту. Совпадение? Не думаю. Но что гадать, сейчас все и узнаем. Шагали мы недолго. Лупицкий встал посреди коридора, внимательным взглядом оглядел пару дверей, затем толкнул ближайшую. «Заходи», — поманил он меня. Оглядев кабинет, он уселся прямо на преподавательский стол. Мне указал на первую парту, находящуюся прямо напротив стола. Я невозмутимо последовал указанию и, усевшись за парту, выжидательно посмотрел на генерала. Параллельно снова подтянул песок к входу в аудиторию. Надеюсь, мимо кабинета в ближайшее время никто не пройдет. Так мы с генералом и сверлили друг друга взглядами. Пауза явно затянулась, но уж я точно не собирался начинать беседу первым. И его долгий взгляд меня нисколько не смущал, ни на того нарвался. Итак, наконец спросил он: «Алексей, тебе случаем не доводилось слышать имя Алексиус? А если точнее, Архимаг Алексиус?» — спросил он, глядя мне прямо в глаза. «Допустим», — ответил я. «Мало ли архимагов развелось на белом свете?» «Приемлемый ответ», — кивнул Лупицкий. «А что касаемо ученика этого самого архимага, Максимуса, самого настоящего архидемона, об этом ты что-нибудь слышал?» «Кое-что слышал», — в тон генералу ответил я. «И что же ты слышал?» «Что он едва не разрушил всю академию», — хмыкнул я. «Одно радовало, что он еще не успел поговорить с Афанасьевым, иначе тот рассказал бы генералу про этого Максимуса и наши с ним взаимоотношения. Ладно, давай не будем ходить вокруг да около. Я общался с этим самым Максимусом, вернее, сначала мы с ним долго бились, а потом уже приступили к переговорам. Все по классике», — хмыкнул я, не сводя глаз с директора. «И он мне рассказал интересную историю, что он из другого мира, что оказался здесь, потому что погнался за своим учителем, неким архимагом Алексиусом». Произнеся это, он вперился взглядом в меня, так, будто ожидал прочитать все мысли на моем лице. Я даже бровью не повел. Его проблемы, пожал я плечами. Так вот, он говорит, что этот самый его учитель, архимаг Алексиус, переродился в другом теле и является неким бароном Браниным, которым ты назвался. Это совпадение? Можно, конечно, сейчас выиграть время и солгать, но не люблю я ложь, особенно когда на этой лжи меня ловит. К тому же она и так раскроется очень скоро, когда Лупицкий пообщается с Афанасьевым, а это может случиться в любую минуту. Господин генерал, отбросив лишнее, спросил я, могу я к вам обратиться не как к должностному лицу, а как к человеку, или как к мужчине? Лупицкий удивленно поднял брови. Вообще-то, если уж по-честному, я специально завел этот разговор наедине, чтобы мы могли поговорить как мужчина с мужчиной, немного подумав, ответил он. Поэтому это будет предпочтительно. Тогда позвольте задать вопрос. От Максимуса за километр воняло адскими эманациями и демонской сущностью. Но это понятно, он заключил контракт с дьяволом, да еще и согласился поместить себя в тело архидемона. Но вот один вопрос мне покоя не дает. От вас я чувствую те же самые эманации. И, признаюсь честно, этот факт не позволяет мне отвечать прямо на ваши вопросы. Чувствуешь демонические эманации? Переспросил Лупицкий, хотя вопрос был явно риторический. Он прислушался к себе. Я ничего не чувствую. Это любопытно. Каким именно образом ты их чувствуешь? Спросил он. Я еще не изучал природу этих эманаций, уклончиво ответил я. Не было времени, как вы понимаете. Однако природа излучения явно демоническая. Он помолчал, будто решая, что мне стоит говорить, а что нет. Затем смерил меня взглядом. Максимус сказал, что в теле, которое дал ему дьявол, скрываются некие демонические паразиты. Что это за паразиты, он сам не знает. Да и я тоже. Я едва подавил желание расплыться в улыбке. Максимус надеялся обмануть весь свет, вот только обманывается сам на каждом шагу. Но когда мы с ним бились, продолжил Лупицкий, он пообещал этим паразитам мою душу. Но я смог себя оградить, не позволил им пленить разум, и помог этому Максимусу более надежно оградиться. Однако, судя по твоим словам, так просто от них избавиться мне не удалось, и одна из этих тварей все же присосалась ко мне, или несколько тварей. Это правда, он взглянул мне в глаза. Мне скрывать нечего, а позвольте тогда еще один нескромный вопрос, невинно продолжил я. Задавай уж, раз мы начали общаться, пожал плечами генерал. Вы с демонами или дьяволами контракт заключали? Спросил я напрямик, следя за каждым движением Лупицкого. С одной стороны, человек его уровня обязан быть сдержан и не позволит себе излишних эмоций, но контракты с демонами и дьяволами накладывают свои отпечатки и влекут за собой неожиданные последствия. Контракт с демоном или дьяволом я не заключал, однако есть две договоренности с одним молодым человеком в теле архидемона, хитро посмотрел он на меня. Так раскроете ли вы подробности этой договоренности? Спросил я. Раскрою. Первая договоренность. Мы с ним договорились объединиться, чтобы надавать по щам одному дьяволу, что осаждает этот мир. Второе, напомнил я. Второе, я пообещал этому демону, что через 2 года, если он сам не найдет некоего архимага Алексиуса, я обеспечу ему встречу с бароном Браниным. Ну да, что-то подобное я и ожидал. Почему через 2 года? Спросил я напрямик. Здесь все просто. За эти 2 года я планирую лично заняться обучением Бранина, чтобы этот барон стал настоящим монстром. По крайней мере, поднять его до своего уровня. Этого уже будет достаточно, чтобы архидемону Максимусу не поздоровилось при встрече. Вы очень самоуверенный, хохотнул я. С чего вы взяли, что справитесь с такой задачей? Потому что в противном случае, я убью тебя своими руками, невозмутимо ответил генерал. Как легко вы готовы нарушить данное слово, хитро ухмыльнулся я. Почему же, я свожу демона на твою могилку, тем самым обеспечу вашу встречу. Глава 7. Отъезд. После разговора с Лупицким я по-прежнему в его сопровождении снова отправился в канцелярию, ну а там уже получил дальнейшие распоряжения. В общем, как доложили генералу, а заодно и мне документы все подготовит без моего участия. Роза Степановна намекнула, что я буду ей обязан. Чем именно обязан, я пока не знаю. Лупицкий покивал, сказав, что тоже не останется в долгу. Оставалось дело за малым. До транзитного поезда меня обещали доставить. Отправляется он с ближайшей станции через 3 часа. Об этом меня уведомила еще одна девушка, лет 25 на вид, что, похоже, тоже занималась моим вопросом. При этом все с любопытством наблюдали за мной. Чего это целый генерал, считай, второй человек в академии, вдруг так озаботился судьбой какого-то подростка, тем более первокурсника, только-только поступившего на учебу. Более того, генерал Лупицкий в принудительном порядке поручил закрепить меня за ним, как за моим наставником. Я попытался возразить, мол, полковник Афанасьев уже вызвался быть моим наставником, и я дал согласие. Но генерал лишь махнул рукой. Ничего страшного, если захочет, тоже поучаствует. Не думаю, что он будет возражать. Роза Степановна попросила меня по буквам продиктовать мою новую фамилию. Затем сверила с какими-то бланками и выдала мне ряд документов и какую-то квадратную коробочку, от которой довольно сильно фанило магией. «Так, это твои документы. Здесь надо поставить подпись. Здесь и здесь», — командовала она. Я послушно подписывался. «Вписываешь свою фамилию в графу «владелец», — продолжала инструктировать она. Я аккуратно вывел. Алексей Михайлович Бронин, барон, владелец поместья Иртыш. Дальше следовали характеристики объекта, буквенно-цифровой код, координаты. Вот эту печать, она указала на коробочку, откроешь, когда прибудешь на участок. Она сразу сработает, и участок будет закреплен за тобой. Сейчас там деактивирован регистрационный знак рода Медведевых. Раньше его не открывай, иначе он сгорит. А новые тебе выдадут не скоро, это уж поверь. Понял, понял. Кивнул я, тут же убрав коробочку в пространственный карман. «Все, а теперь кыш собираться, не теряй времени. Надо еще разобраться, кто тебя доставит до перрона». «Я сам доставлю», — вызвался Лупицкий. «Да как можно, вы же целый генерал. У вас что, других задач нету?» «Есть, но эта задача не менее важна», — заявил генерал, чем снова породил целую волну заинтересованных взглядов в мою сторону. «Чувствую, скоро по академии поползут новые слухи». Первым делом, я подал сигнал своим мышкам. Митке поручил оставаться в академии и разведывать территорию. Все же у нее это неплохо получается. Зато Сплинтеру приказал поскорее возвращаться ко мне. Такая несуразная боевая единица мне вполне может пригодиться. Если и не в противостоянии против врагов, то хотя бы в качестве отвлекающего элемента. Ну или буду использовать крошечного воина для психической атаки по неокрепшим нервам моих будущих врагов. Налаживал связь я на ходу, и когда закончил, обнаружил, что уже стою в холле нашего отряда. Быстро взбежал на лестницу и ввалился в нашу комнату. Отсутствовал я явно больше часа, поэтому, когда я вошел в свою комнату и увидел Василия в той же самой позе, также не мигающего, глядящего в потолок, немного задумался. Этого паренька психиатру бы что ли показать, а то совсем он не в себе. «Эй, Вась, ты там как, живой?» – позвал я. Ноль реакции. Ох, не очень хочется этим заниматься, к тому же, как я выяснил, этот мир весьма неохотно встречает адептов магии разума, но потянулся к нему, а там даже копаться не пришлось, чтобы почувствовать крайнюю степень смятения, снедающего парня. Что-то его очень сильно беспокоит. Я бы даже сказал, он пребывает в предшоковом состоянии, но не оставлять же его так, у меня времени маловато, но на дружескую встречу времени я никогда не пожалею. Подошел к нему, заглянул в глаза, затем размахнулся и изо всех сил влепил ему пощечину. «А ну, очнись, боец, отставить хандру!» – зарычал я. Парень вздрогнул и из-под одеяла тут же вскинулась рука с зажатым в ней кинжалом. Я отшатнулся. Василий бешеными, налитыми кровью глазами уставился на меня. Однако в следующий миг в его взгляде промелькнуло узнавание, и он опустил клинок. «Извините», – произнес он. «Чё ты извиняешься? Я тебя только что по щеке хлестнул, а ты тут извиняешься. Ну-ка давай-ка рассказывай, что там у тебя случилось». «Ничего такого не случилось», — отведя глаза, — произнес он. «Ага, знаю я, как ничего не случилось», — хмыкнул я. «Вот так вот оставишь тебя одного, а потом начнешь бегать по академии голый с топором. Рассказывай давай, кому как не соседу по комнате душу изливать. В его голову проникнуть я, конечно, не могу, изложить нужные мысли, но надавить кое на какие центры и нервные окончания вполне, что побудет его быть позговорчивее. Давай, рассказывай, иначе я никуда отсюда не уйду, так и буду здесь ждать. А еще сейчас пойду звать преподавателей и психологов, чтобы с тобой провели воспитательную беседу, а то ишь, решил здесь в одного страдать. Не положено, хохотнул я, поняв, что я не сдамся, и, видимо, решившись на что-то, он, сначала нехотя, принялся рассказывать. Я убил его 5 раз. Кого? Спросил я. Алексея. Василий отвел глаза. Я не сразу понял, о ком он. Так, Горелого что ли? Спросил я. И тут Василия прорвало. Да, он меня бил. Пытался меня убить много раз, но я уходил от него. А когда стало невмоготу, я его убил. И этого нельзя было делать. Я не имею права. Я должен был умереть, но не позволить себе поднять на него руку. Но стоило мне его ударить, как он встал и продолжил. А потом я его убил. Я думал, что это все закончилось. Но в следующий миг он восстал и снова продолжил меня истязать. Так и правильно сделал. Пожал я плечами. Видимо, это и было твое испытание. Артефакт показывал тебе, что ты ничем не обязан этому напыщенному снобу, и что можешь легко его избить и даже убить, если тебе того захочется. Ты ему не принадлежишь. Это не совсем верно. Все-таки их семья воспитывала меня как сына. Я обязан им. Я дал клятву, что буду присматривать за Алексеем. Но теперь он умолк. Что теперь? Говори уже. Я не уверен, что смогу относиться к нему по-прежнему теперь. И если он снова начнет меня задирать, я вполне могу убить его и 6-й раз. Вот это поворот. Это мне нравится. Слушай, если вдруг ты захочешь ему надавать тумаков, знай, я готов тебе в этом помочь и составить компанию. Расхохотался я. Я вам не позволю, заявил он. Я должен оберегать Алексея Горелого. Ага, хохотнул я. Или убить его, когда он будет тебя донимать. Расплылся я в улыбке. Парень умолк, опустил глаза. Это что, все из-за чего ты так тревожишься? Спросил я. Это для меня очень важно, ответил он. Не переживай, в твоей жизни будет еще очень много чего важного, на первый взгляд, что на самом деле яйца выеденного не стоит. Конечно, любопытно, что на 2-й день пребывания здесь тебе выдалось такое испытание, но это же прекрасно, что у тебя так быстро появилась возможность вырасти над собой. Так что давай, парень, не хандри. Приходи в себя, а еще лучше, воспользуйся оставшимся временем и поспи. Что значит поспи? А вы куда собрались? Окинув меня взглядом с ног до головы, спросил он. А у меня появились неотложные дела. Не забивай себе голову, улыбнулся я. И давай, не раскисай. А если Горелов к тебе вдруг подойдет и начнет что-то говорить, ты, главное, не переборщи, а то, боюсь, за убийство курсанта тебя по головке никто не погладит. Ага, закивал он головой, да я и не собирался, тем более теперь понимаю, что это было испытание. А вот и прекрасно, расхохотался я. Ты меня, как сосед, вполне устраиваешь. Не хотелось бы так быстро менять окружение. В этот момент дверь в нашу комнату распахнулась, туда бодрым шагом вошел Лупицкий. Я даже не заметил, когда Василий, при виде такого гостя, оказался в вертикальном положении. Вот лежал, а вот уже стоит. Магия какая-то. Никогда раньше ничего подобного не видел. Я едва сдержал улыбку. Здравия желаю, господин генерал. Рявкнул Василий. Ага, кивнул генерал. Бронин, давай-ка, не тяни время. Собрался? Чего копаешься? Отправляться пора. Так точно, господин генерал. Хохотнул я. Вещи с собой взял? Я огляделся. А из вещей мне не особо много чего и нужно. Закинул пару комплектов белья и запасную одежду в пространственный карман. Решил пользоваться им, а не чемоданом. Все-таки налегке путешествовать куда удобнее. Благо, что эта магия у меня заработала. Теперь чемоданы мне вообще не нужны. Правда, немного застыл перед футляром, в котором лежала сломанная на гамаке. Подумал, откинул футляр, взял вытянутую рукоять и закинул ее тоже туда же в пространственный карман. А пригодится, почему бы и нет. Все-таки хочу одну свою мыслишку воплотить в жизнь. Я готов, отрапортовал я, повернувшись к генералу. Вот и прекрасно. Генерал повернулся к незапертой двери, в которую уже заглядывали любопытные курсанты, что не спали в этот час. Всем интересно, что это у первокурсников в комнате делает целый генерал. Он взмахнул рукой, и на месте дверного проема стал разрастаться ярко-голубой портал. Апачки, любопытненько. А я слегка замешкался. Все-таки есть кое-что, без чего мне в дальнюю дорогу лучше не отправляться. Господин генерал, а куда ведет портал? На железнодорожную платформу. А какую конкретно? Лупицкий окинул меня недоуменным взглядом, но все-таки пояснил. На ту же самую платформу, где вы появились. Понятно, господин генерал, а можем мы отправиться не из моей комнаты, а с улицы? Это еще зачем? Спросил он. А мне кое-что прихватить с собой надо, невозмутимо ответил я. Это очень важно. Ну, важно так важно. Он снова щелкнул пальцами, взмахнул рукой, и портал мигнул, однако не исчез. «Давай за мной», — заявил он. «Но я же, это портал на улицу, не пешком же идти. Если бы сейчас здесь была Роза Степановна, обязательно бы сказала, что генералы небережливы к магии». Но я лишь улыбнулся и уверенно шагнул в портал, и почти сразу же в следующий миг оказался в метрах в 20 от академии, посреди песчаных дюн. «И что ты решил с собой прихватить?» — спросил меня Лупицкий, едва не заставив вздрогнуть. «Кусочек пустыни на память», — хохотнул я, а в следующий миг вокруг меня стала собираться здоровенная дюна из белого кварцевого песка. Генерал в который раз с любопытством меня оглядел. «Твоя стихия, песок?» — скорее не спросил, а заключил он. «Грешен», — растянул я губы в улыбке. «Да уж, любопытненько. И что, собрался его с собой вести?» — спросил он. «Поезд не грузовой, а пассажирский. Я что-нибудь придумаю», — улыбнулся я. «В этом даже не сомневаюсь. Ну что, отправляемся?» На всякий случай, прежде чем шагать вперед, я пустил плотный поток песка прямо сквозь портал. Лупицкий, которому я буквально перегородил дорогу, замешкался и оглянулся на меня. «Ну, молодой человек, наглости тебе не занимать. Это предусмотрительность и осторожность», – парировал я. Генерал лишь хмыкнул и, совершенно игнорируя поток песка, шагнул прямо в портал. Песок же аккуратно обогнул его с обеих сторон, практически не задевая его защиту. Следом прошел и я. Все-таки не зря я обеспокоился. Стоило мне выйти из портала, как тот закрылся, а вместе с ним прекратился и поток песка. «Хотя чего я жалуюсь?» Лупицкий задумчиво смотрел на здоровенную белую кучу. «Целый бархан посреди степного пейзажа». «Да уж», — пробормотал он. «Перекачать я успел несколько тонн белого песка. Не скажу, что все, что хотел, но это тоже неплохой аргумент в любом противостоянии. Появилась у меня еще одна мыслишка, но для этого понадобятся кое-какие вложения. Деньги у меня имеются». Все-таки от деда остались сбережения. Он нередко перечислял на мой счет кругленькие суммы. Видимо, подозревал, чем все может обернуться. Да и батюшка тоже деньги отправлял. Вернее, дядя Дима отправлял деньги от лица батюшки на мои дни рождения и другие праздники. Не скажу, что мне хватит денег на безбедную жизнь до старости, но и влачить жалкое нищенское существование мне тоже не грозит. Ну и для моих целей средств хватит. Ну а там, глядишь, найду, где финансами разжиться. Ну что, думаю, с остальным сам разберешься. Вот твои билеты. У Лупицкого, будто у заправского карточного фокусника, появился золотистый билет, который он протянул мне. В документах все данные есть. Дальше разберешься сам. А теперь счастливо. Делай дела и возвращайся обратно. К слову, что бы ни произошло в твоих новых владениях, считай это первым испытанием, подмигнул он мне. «Что вы имеете в виду?» – спросил я. «Ну как что, только не рассказывай мне, что тебе достался абсолютно беспроблемный участок, на который нет ни у кого притязаний. Откуда вы узнали?» – спросил я. «Так это древняя традиция. Каждому нежелательному наследнику, которого выделяют из рода, дают шанс, так сказать, реабилитироваться и заслужить доброе имя, даря ему возможность проявить себя в противостоянии с серьезным противником. И чем серьезнее противник, тем громче будет твоя победа. А значит, и возможность показать, что даже нежелательные наследники рода что-то из себя представляют. Любопытно. Не знал о такой традиции», — хмыкнул я. «Ну вот теперь знаешь, и не вздумай сплоховать. У тебя нет шанса на проигрыш». Подмигнув мне, он исчез, на этот раз без всякого портала. «Вот же фокусники», — покачал я головой и побрел в сторону платформы. Песок толстенной змеей пополз за мной следом. Глава 8. Переосмысление. Купе в поезде мне досталось пустое, и это были просто замечательные новости. По крайней мере, было чем заняться, и нежелательная компания мне была бы сейчас в тягость. А задач у меня было целых две. Во-первых, я хотел разобраться с даром божественного артефакта и возможностью дотянуться до своего закапсулировавшегося сознания. Но отчего-то эту задачу я откладывал как только мог. Хотел подойти к ней с максимальной серьезностью, отдохнувшим и собранным. Боялся, что что-то не так сделаю или неосторожно залезу и утеряю столь ценную для меня информацию. А главное, что я боялся навсегда потерять разум Корка. Вторая задача, которой я хотел бы заняться, это адаптация Ардуила. Сегодня должно было быть занятие по работе с артефактным оружием, в частности, с клинками. И, к сожалению, я его пропускаю из-за того, что вынужден отправиться в поездку, но кое-что в голове и у меня есть. Я читал несколько книжек на эту тему еще в юном возрасте. К тому же некоторая информация была записана в моем сознании, и в принципе, пускай без помощи специализирующегося на этом преподавателя, я и сам мог кое-что проверить. Идея присоединить божественный клинок с заключенным в нем божественным духом к рукояти Нагамахи меня, если честно, будоражила. Пускай с Ардуилом у нас договор только на год, но за этот год я могу столько всего успеть с божественным клинком. Ух, от одной мысли об этом руки начинают чесаться, а дыхание перехватывает. Что касается артефактного оружия, как правило, мастера предпочитали делать его из двух или из трех элементов, но зачастую из двух. Это понятно, рукоять и клинок. При том, что камни душ предпочитали вкладывать либо в клинок, либо в рукоять. Если в рукоять, то там использовались духи, усиливающие защиту. Для усиленной атаки духов помещали в клинок, и по возможности агрессивных существ. Очень редки были случаи, когда камни душ помещались и в клинок, и в рукоять, но следовало к этому относиться осторожно и убедиться, что духи между собой ладят, потому что внутренний конфликт оружия вполне мог привести не только к разрушению артефакта, но и к гибели хозяина. Что касается трех душ, было только одно упоминание в книге, которое я сейчас как раз и пролистывал, о мече с двумя клинками, и в нем использовались три души трех братьев-соколов. Правда, о защитной магии в рукояти там речи не шло, все было направлено на силу удара, и, как говорили легенды, этот клинок мог не только убить бога, но и разрушить мир, поэтому он был уничтожен почти сразу. Память о нем осталась, но доподлинно неизвестно, существовал ли такой клинок на самом деле. Да уж и для чего мне эта бесполезная информация. В принципе, помещать какой-то камень душ в клинок необходимости нет, у меня уже есть готовый клинок с душой. Рукоять у меня тоже есть. К слову, в этой рукояти есть сосуд или вместилище для камня душ. Но что это за камень душ может быть, пока что рановато об этом думать. Нужно сначала подружить Ардуила с новой рукоятью и как-то убедить его взаимодействовать с ней, а уж потом и думать, удастся ли добавить еще один камень душ в божественное оружие. Меня на такую простую рукоять, еще и оружие какое-то нестандартное. Это что ты удумал, Алексиус? Возмущался дух полубога, когда узнал о моих планах. Ну слушай, уж лучше хоть какая-то рукоять, пускай и нестандартная, чем вообще никакой, весомо заметил я. Неужели тебе не надоело быть пустым куском металла? Пустым куском металла? Да я ведь обломок величайшего оружия. Именно, то, что обломок. Неужели тебе не надоело быть обломком? Ардуил помолчал. Да я не просто обломок, я же величайший, величайший обломок. Я не спорю, согласился я, глупо здесь спорить, но я предлагаю тебе вернуться в состояние полноценного оружия. А учитывая тот факт, что мы с тобой заключили договор, это будет идеальное оружие для меня. Я смогу этим оружием вершить великие дела. Ну а ты станешь легендарным оружием этого мира. Неужто это тебя не будоражит? Я и так уже легендарное оружие, только своего мира. Но будет еще один мир, и тебя будут почитать. Я слышал, что боги становятся сильнее от того, что смертные помнят их и поклоняются им. А еще я слышал, что каждый полубог – потенциальный бог. Вдруг ты станешь каким-нибудь богом оружия в этом мире? Не думал о такой перспективе? Красноречивый ты слишком, Алексиус, подозрительно произнес Ардуил. Опасное это качество для типчиков вроде тебя. Ну, не без этого. Настоящий архимаг ведь не только силой бравирует, он еще хлестко жжет глаголом. Не все же воевать, доказывать силу своего тела и магии. Можно еще доказать свое право быть архимагом силой меткого слова. Ардуил снова помолчал. Ишь, как запел, хмыкнул Ардуил. Вот так и ты докажи, что не рукоять делает великий клинок. Более того, даже со слабой рукоятью ты способен творить великие дела. Ну что, сможешь доказать? Вот говорю все это, а про себя думаю, что такого ни в одном учебнике по артефакторике точно не вычитаешь. Как убедить артефактный божественный клинок взаимодействовать с другими частями оружия? Думаю, даже лучшие преподаватели Муромской академии меня такому бы не научили. Твой ядовитый язык пролезет в самую узкую нору самой высокой скалы. Ты прямо-таки отец хитрости, скажу я тебе. Ой, да не заливай, отмахнулся я. Ну так что, согласен поработать с рукоятью, при одном условии. Ты ее улучшишь, либо заменишь, сделаешь достойной меня. Пока что временно с этой поработаю. Но не думай, что достаточно одного твоего обещания. Я требую рукояти с самой лучшей древесины этого мира, украшенную драгоценными камнями и покрытую позолотой. «Ты что, решил стать эстрадным микрофоном?» — хохотнул я. «Не эстрадным микрофоном. Если бы я еще знал, что это такое, а лучшим и красивейшим клинком этого мира. Ты же сам об этом говорил. Или уже хочешь забрать свои слова обратно? Будет тебе лучшая в мире рукоять», — согласился я. «Ну-ка, давай-ка попробуем, прорепетируем твою посадку». Ардуил отлип от моего предплечья и вытянулся на койке. Я в свою очередь вытащил из пространственного кармана длинную рукоять на гамаке и положил перед ним. Обломанный конец клинка с грубыми зазубринами вдруг распрямился и потянулся несколькими щупальцами к рукояти. Вот это да, я не знал, что он так умеет. Щупальца вроде были металлические, но при этом извивались, будто бы живые. Хотя чисто технически они и так были живые. Ведь Ардуил, хотя черт знает, как у них устроено у этих духов, пускай и божественных. Клинок присосался к рукояти, а затем маленькие металлические щупальца обвились вокруг гарды, став с рукоятью одним целым. Я осторожно приподнял на гамаке за рукоять, опасаясь, что клинок отвалится. Потряс оружие на всякий случай. Нет, вроде держится. Осторожно взмахнул. Клинок со свистом рассек воздух. Хотя, казалось бы, взмахнул не сильно. Хм, сделал небольшой взмах, насколько позволяла площадь купе, извернулся и едва не подскочил от раздавшегося грохота. Сам не заметил, как случайно подрубил цепь у соседней койки. Охо-хо, надеюсь, соседа ко мне не подселит, а то ему спать негде будет. А я ведь даже не заметил, как перерубил эту цепь. Впечатлен, хохотнул Ардуил. Я еще и не такое могу, даже не сомневаюсь, почесал я макушку. Ладно, как мне тебя хранить, в ножны полезешь? Спросил я, припомнив, что ножны я оставил вместе с клинком. «Да уж, рукоять здесь неудобная», — посетовал полубок. «Так бы я вокруг пояса обернулся, но рукоять такая длинная. Я, конечно, могу чуть похимичить с ней, сделать более гибкой, но боюсь, тебе с ней будет неудобно». «Нет уж, давай обойдемся без экспериментов», — попросил я. В этот момент по селектору раздался голос машиниста поезда. «Мы прибываем на промежуточную станцию. Будьте осторожны, за бортом бушует», — он прочистил горло, — «песчаная буря. Хотя, как это возможно, ответить я, к сожалению, не могу. Однако перед выходом закутайтесь в плотную одежду и берегите себя». Эх, это я переборщил. Подошел к окну, держа на гамаке осторожно отставленным в сторону, чтобы никому ничего не повредить. А за окном действительно бушевала песчаная буря. По крайней мере, весь песок, что я смог с собой утащить, сейчас со скоростью состава следовал за моим вагоном. Хорошо было бы, если бы здесь был какой-нибудь товарняк или просто пустое помещение, куда можно было бы этот песок забить. Но, за неимением большего, отправил песок за собой следом. Я снова посмотрел на клинок. «Надо понять, как мне тебя теперь переносить. А что тут понимать?» — хмыкнул Ардуил. «Сначала он принялся уменьшаться. Я бы подумал, что он сейчас впитывается куда-то в меч». Но нет, он снова принял прежнюю форму, задумчиво похмыкал. «Нет, рукоять здесь недостаточно вместительная», — произнес он, а потом принялся обвиваться вокруг рукояти. «Теперь у меня в руках было нечто вроде дубинки, усиленной металлом. Что ж, тоже любопытное решение». Из эфеса забавно торчал маленький хвостик, отчего казалось, что клинок на гамаке уменьшился в 10 раз, и теперь маленький кинжальный клинок торчал на длинной массивной рукояти. «Это самое забавное оружие, которое у меня когда-либо было». Я едва не рассмеялся, затем открыл пространственный карман. «Ардуил, ты не против таких карманов? Кидай уж, где тебе меня еще держать?» — хмыкнул он. «А при случае быстро с руки на рукоять я вряд ли смогу перебраться, так что пока довольствуемся меньшим». Я кивнул и аккуратно сунул рукоять в пространственный карман. Теперь настала пора разобраться с подарком божественного артефакта. Признаться, я сам не знаю, с какой стороны к этому подойти, но изо всех сил попытался прийти в более спокойное состояние. Я уселся на койке, подогнув под себя ноги. Затем попытался нащупать канал и потихонечку, неспешно, потянулся через образовавшуюся протянутую ниточку к своему прежнему разуму, что завис где-то на границе этого мира. И только когда добрался до туда, понял, насколько тоненькая эта ниточка и насколько большая капсула, в которой находится мой разум, по сравнению со мной сейчас. И понял, что даже и пары процентов не смогу освоить. Однако уже через пару мгновений я понял замысел артефакта. Мне было даровано ровно столько, чтобы перекачать разум Корка. По крайней мере, только об этом я и подумал, потому что крупицы моего сознания, безусловно, бесценны, но для этого мира, к сожалению, бесполезны. Зато мой ворон для меня куда важнее каких-то там знаний, которых и в этом мире полно. Эх, выходит, теперь у меня новая задачка. Нужно срочно подыскивать подходящее тело для Корка. И обычная курица тут не подойдет, да и вороны, не факт, что будет достаточно. Все-таки нужна птица с развитым мозгом, а тела для своего друга я выращивал отдельно из специально выведенных птиц. Где найти здесь таких, я ума не приложу, но задачу решить необходимо. Глава 9. Подарки. Только я хотел заняться тем, чтобы подобрать тело для Корка, как меня весьма бесцеремонно прервали. Все-таки, похоже, кто-то появился на роль соседа по купе. Прямо посреди помещения вспыхнула яркая вспышка, и на землю рухнула весьма миловидная девушка. Она тут же вскочила и принялась отряхиваться. «И где тебя носила? Я тебя столько времени найти не могла», — отряхнувшись, набросилась на меня Лилит. Стоило Лилит появиться, как из моего кармана моего походного рюкзака выпрыгнул Сплинтер в своих маленьких доспехах и с копьяцом, и принялся размахивать им по сторонам, готовясь отразить любую атаку. И смотрел так грозно, что у меня у самого от умиления улыбка расплылась по лицу. Я подал сигнал грызуну, чтобы он успокоился, мол, опасности никакой нет. Сплинтер, конечно, мне не поверил, по крайней мере, он явно ощущал эманации демона, но успокоился и сел в позу лотоса, хоть и копье было взято на изготовку. Девушка не обратила на мышонка никакого внимания. «Что значит не могла найти?» — хитро спросил я. «Не знаю, почему она не могла меня найти, но уверен, я сейчас узнаю какую-то тайну. Да я тебя вообще не чувствовала, только здесь тебя смогла отследить. Ты будто бы был под какой-то защитой», — продолжила возмущаться девушка. «Это любопытно. Похоже, у Академии есть какая-то защита против отслеживания и наблюдения, по крайней мере магию демонов она заблокировала. Но думаю, что Лилит это знать не стоит. Все-таки это секреты Академии, а эта пигалица на другой стороне и далеко не союзница. Кто знает, как она использует эти знания. Я тестировал заклинания блокировки», — соврал я, — «и благодарю за обратную связь. Они прекрасно работают». Девушка насупилась. «Что еще за заклинания блокировки? Ты что, собрался от меня прятаться?» Я лишь закатил глаза. «Ладно, я не с пустыми руками. Подарочки тебе привезла», — заявила девушка. «Подарки от демонов никогда не бывают просто так. Бойся демонов, дары приносящих. Однако любопытно, что за подарки?» — поинтересовался я. «Ты логово портальщика разорил, портальщика убил, вскрывал все его сокровищницы, а сокровища не забрал», — хохотнула девушка. «Вот делаю за тебя грязную работу». Она выставила руку вперед, и в ней появился здоровенный мешок, от которого тут же пахнуло проклятой магией. «Ты что творишь? Ну-ка убери быстро», — зарычал я. «Здесь же проклятий столько, что весь поезд можно уничтожить». «Ну какой ты суеверный», — хмыкнула девушка. «Эти проклятия легко снимаются. Зато в этом мире ценится золото и драгоценные камни. Вот проклятие снимешь, можно будет использовать как валюту. Глупо отказываться от ресурсов. Да уж об этом я не подумал. Вернее, не так, я даже не задумывался о том, что можно снять проклятие. Все-таки мои познания в артефакторике довольно скудные. По крайней мере, я не знаю, как их снимать. Возможно, на уроках Муромской академии, посвященных артефактам, можно какую-то информацию почерпнуть. Но я пока таких учений не встречал. Если поможешь с этим, будут благодарен». «Конечно помогу», — улыбнулась девушка. «Что мне это будет стоить?» — тут же спросил я. «Договоримся», — хмыкнула она. «Сначала озвучь цену, а потом будем общаться. Но не забывай, что это я разорил гнездо портальщика. Все-таки сокровища мои. Согласен посовещаться с тобой за долю. В противном случае буду считать, что ты меня обокрала». «Обокрала? Ты же сам их бросил. Откуда ты знаешь? А может, я собирался вернуться?» «Ну конечно. Портал-то схлопнулся, как бы ты вернулся?» «Придумал бы как», — невозмутимо заявил я. «Значит, это тебе не пригодится, а я думала, ты обрадуешься». В ее руках помимо мешка появилась небольшая книжица. «А это еще что?» — насторожился я. «Как что?» — «Книга портальщика. У каждого из них такая есть. Они там все свои знания записывают». «И где ты ее взяла?» — заинтересовался я. «Так, под его филактерией. Я даже удивилась, что ты ее пропустил. Вот блин, да уж, невнимательный я совсем. Такое сокровище едва не упустил. А эта книжка мне бы не помешала. По крайней мере, у меня ведь действительно есть портальный ключ. А если я пойму, как им пользоваться, то можно будет неплохо разгуляться. Мне не нужны высшие заклинания портальщиков, которые способны перемещать целую армию. А вот научиться самому перемещаться в пространстве без сложных ритуалов, мне не помешало бы. Ради такого я готов отдать немало. Я посмотрел на Лилит. У нее было явно приподнятое настроение. И чего она такая радостная? Задумала что-то. Что ты хочешь за эту книжицу? С чего ты решил, что я такая меркантильная? Просто не скрывайся от меня больше. И все. Я бы хотела узнать о тебе побольше. Зачем это? Спросил я. Ну, кто знает, как дальше наша судьба сложится, улыбнулась девушка. Я проигнорировал. Ясно как, либо я ее убью, либо она меня убьет, либо разойдемся порознь. По крайней мере, с демонами обычно всегда только так. Девушка подкинула мне книжицу, я тут же ее подхватил. Ой, а где это мы? Оглянувшись, спросила она. Видимо, до нее только сейчас дошло, что мы находимся в купе поезда. Мне кажется, или эта комната движется. Она подбежала к окну. Действительно движется. И что это за стук? Это поезд, ответил я, изучая книжицу в своих руках. Нужно проверить на предмет проклятий. Мало ли, как портальщик мог защитить свою собственность. Поезд, никогда о таком не слышала. Расскажешь, что это такое? Ага, делать-то больше нечего. Местные люди так передвигаются, пояснил я. А что, они портал не создадут? Хмыкнула она, с любопытством глядя в окно. Слишком затратно. Обалдеть. Она вдруг исчезла. Я пожал было плечами. Ушла и ушла. Хотел было присесть на свою койку, но она снова появилась, до крайности задумчивая. Значит, построить здоровенную железную машину и перевести целую гору черного угля, это значит дешевле, чем портал? Задумчиво спросила она. По всему выходит, что так, ответил я, призадумавшись, насколько это выгоднее. Хотя услуги мага пространства, наверное, стоят куда дороже, чем этот состав. Либо есть другое обоснование. Такие маги нужны на поле битвы, чтобы быстро доставлять армию или эвакуировать раненых. А на простые перевозки можно создать и такой поезд. Все-таки тут соотношение цены и ценности играет роль. Девушка прошлась по купе. Видимо, рентабельность железной дороги перестала ее волновать. Она вдруг заметила сплинтера и воскликнула. «А это что еще за зверек? Твой тотемный зверь, что ли?» «Еще одна», — хмыкнул я. «Нет, просто мой шпион», — ответил я. «Ой, какой миленький! И кто какой грозный!» «Сюсюкая», — произнесла она, попытавшись погладить мышонка по головке, но тот зашипел и взмахнул копьяцом. «Настоящий воин! Вернее, будешь, как подрастешь», — подмигнула она мышке. Она уселась на мою койку и поглядела на меня. У меня от этого едва дыхание не перехватило. Нет, в ней точно течет кровь суккубов. Иначе, почему у меня так дыхание перехватывает от ее взгляда? Ну так и что? После недолгой паузы спросила она. Ты сам будешь заниматься очищением артефактов или мне это сделать? Кстати, если удастся снять проклятие и оставить усиление, то стоимость таких безделушек вырастет в разы. Подумай об этом, и ты сможешь озолотиться. Будешь завидным женихом, хохотнула девушка. Я никак не реагировал, однако вопрос финансов меня интересовал. Все-таки у меня сейчас довольно глобальные цели, и деньги никогда не бывают лишними. По крайней мере, мне надо было самому подумать о том, чтобы забрать сокровища портальщика с собой. Хотя как это сделать безопасно для себя, я не знал. Зато вот Лилит, похоже, совсем не переживает за последствия. «Ой», — хмыкнула девушка, — «кажется, кто-то переполошился». Стоило ей это сказать, как я услышал какой-то шум в вагоне и топот. Мое купе располагалось в центре вагона, но я услышал, как где-то по бокам затрещали перекрытия, будто кто-то большой и сильный пытался проломить двери купе. «Открывайте», — раздался голос. «Кажется, начался прорыв демонов. Откройте для проверки». «Кажется, это за тобой», — хмыкнул я, глянув на Лилит. «А я пользуюсь успехом», — усмехнулась она. «Ладно, ты еще долго будешь в этой едущей комнате, в поезде?» — спросил я, усмехнувшись. «Думаю, еще полдня. А куда ты едешь?» «В родное поместье по делам», — ответил я. «Ну тогда я к тебе чуть позже вернусь, а то местные бойцы немного нервные и явно горят желанием помешать нам поболтать в приватной обстановке». Я ничего не ответил, а девушка подмигнула мне, затем неожиданно вдруг послала воздушный поцелуй и растворилась. Почти в этот же миг дверь моего купе распахнулась, в нее ввалились воины. «Вы видели демонов? Наши маги говорят, что был прорыв. И большой прорыв?» — вскинул я брови. «Нет, небольшой», — опешил здоровенный воин в серебристых доспехах. Он явно не ожидал, что ему будут задавать вопросы. Но тем не менее демоны на борту или были на борту поезда. «Я никаких демонов не видел», — заверил я, и даже почти не соврал. Все-таки Лилит, хоть и была по природе демоном, таковой не выглядела, и внешне была вполне обычной девушкой. Воин оглядел мое купе. Его взгляд остановился на перерубленной койке. «А это еще что?» — указал он пальцем на обломки. «Неудачно чихнул», — невозмутимо ответил я. «Ну вы прикрываетесь что ли?» — усмехнулся воин. «Ладно, сам вижу, что здесь пусто. Будьте осторожнее. Если увидите демонов, нажимайте кнопку тревоги», — он указал на небольшую красную кнопочку, находящуюся в изголовье моей койки. «Благодарю, будет сделано», — улыбнулся я. Воин еще раз подозрительно оглядел мое купе, затем покинул его. Я же невозмутимо сел на свою койку и взялся за книжицу портальщика. Очень любопытно. Конечно, возможность вернуть Корка очень важна, но без подходящего тела я вряд ли смогу это сделать быстро. А вот возможность путешествовать порталами очень полезна. И если разберусь с портальным ключом, мне это может сослужить очень хорошую службу. По крайней мере, если я смогу найти уединенное место в Инферно и, гуляя туда, тренировать ментальную магию, кто знает, чем это может обернуться. Может, я смогу вернуть все свои знания, а там, глядишь, найду какую-то лазейку и смогу использовать менталистику здесь, в этом мире. Я ведь не собираюсь действовать топорно. Ментальная магия, она довольно хитрая, и интуиция подсказывает, что если не действовать в лоб, то обойти местные ограничения я сумею. По крайней мере, в мелочах мне это удавалось. Главное, не привлекать внимание внешних сил. Будто по наитию я достал из пространственного кармана портальный ключ, покатал его в руке. Он оказался теплым. Взглянул на него, а портальный ключ, оказывается, светился ровным оранжевым светом. Раньше такого не замечал. Я подвинул его к книге, и камень в моих руках засветился еще ярче. Любопытно. Принялся искать информацию в книге о портальных ключах и о том, как с ними работать. Чувствую, эта поездка окажется более полезной, чем я ожидал. Ко мне на колени юркнул мышонок. К слову, видимо, из-за доспехов и оружия он уже не был таким легким, и вес его ощущался довольно отчетливо. Он взглянул мне в глаза. «Что, голодный?» — предположил я. Он покивал. «Ну, беги тогда, поищи себе еды», — кивнул я, представляя, как мышь будет отыскивать ресторан и пугать поварих. Можно было бы, конечно, упростить ему задачу, сходить, купить что-то поесть. Но он же не просто мышь, он мой шпион и должен решать задачи любой сложности. По крайней мере, я не сомневался, что у него это получится. Глава 10. Дележка. Стоило мне погрузиться в таинство портальной магии, как меня снова отвлекли. Как и первый раз, посреди купе зажглась небольшая искорка и появилась Лилит. Снова она. «Тебе что здесь нужно? Сейчас опять набегут охранники», — возмутился я. «Ой, да не переживай, в этот раз я их не побеспокою, я уже поняла, какая здесь система безопасности. Вот увидишь, как это, система безопасности. Ты что, местную систему решила взломать?» — нахмурился я. «Да нет, я все размышляла, как ты от меня спрятался, и попыталась смоделировать разные ситуации, чтобы понять, как не дать тебе от меня скрыться впредь», — деловито пояснила она. «Ах ты ж чертовка», — хмыкнул я про себя, но внешне никак не отреагировал. «И что, поняла?» — спросил я. «Нет», — вздохнула девушка, «зато нашла сигнальную систему твоего этого поезда». Она огляделась и вдруг заметила, чем я занимаюсь. «О, ты уже изучаешь ключ портальщика?» — подобралась она, увидев в моих руках сияющий портальный ключ. Я тут же спрятал камень в пространственный карман. «Ой, да ладно, не отвлекайся на меня, я здесь посижу, понаблюдаю за тобой». «Ага, вот еще чего не хватало», — хмыкнул я. «Ты зачем пришла?» «Как зачем? Нам ведь нужно очищать артефакты. Вот этим и предлагаю заняться. Мне скучно, а ты все равно ничем полезным не занимаешься». «Как это ничем полезным не занимаюсь?» Возмутился я. «Я ведь твой подарок изучаю, это дело хорошее, но подарков у тебя еще вагон и маленькая тележка». Я попытался просканировать поезд ментальным взглядом, насколько это было возможно в моих силах. Получилось не очень хорошо. По крайней мере, суеты я никакой не заметил. Затем потянулся сознанием к разуму Сплинтера, который как раз сейчас преодолевал переход в следующий вагон. Он тоже ничего не заметил, никаких шумов и суеты. Видимо, Лилит действительно смогла никого не побеспокоить и обошла систему безопасности вполне филигранно. Что ж, в любом случае, ее помощь мне не помешает. По крайней мере, глупо отказываться от таких даров. Вопрос только, как мне все это уместить в своем пространственном кармашке. Судя по величине мешка, сокровища эти увесистые. Но в любом случае я не брал с собой багаж, поэтому, может, и так смогу их утащить. Если, конечно, демоница не придумает ничего неожиданного. И как ты собралась снимать с них проклятие? Спросил я. О, значит, заинтересован, хохотнула она. А мне нравится твоя решимость. Раз так, давай заниматься делом. Девушка растянула губы в широкой улыбке. Улыбка у нее была действительно красивая. Ровные белоснежные зубки с слегка удлиненными клыками придавали ей особый шарм. И как собираешься снимать те проклятия? Не без любопытства спросил я. Вот прям так возьми тебе все и расскажи, хихикнула девушка. Нет, что-то у нее действительно слишком уж хорошее настроение. Это неспроста. Интересно, что у нее на уме, и где мог просчитаться. Может, отказаться от этой затеи? С этими демонами не угадаешь, где у них начинаются замыслы. А что касаемо благих намерений, у демонов не может быть благих намерений вообще. Увидев мое замешательство, она тут же заговорила. Да, расскажу уж, здесь же все просто. Сначала нужно определить тип проклятия, на что оно направлено. На духовное тело, на материальное или на разум. Ну, это базовые проклятия. Бывают еще побочные, направленные на эфирные тела, на управление человеческими страстями и на впадение в грех, но это уже скучные проклятия, и от них вреда не так много. А вот те, что разлагают саму суть жертвы. С этими да, с этими нужно быть осторожнее, а с базовыми работать проще всего. По крайней мере, один из самых простейших способов – переместить предмет с проклятием в тот мир, где этот вид магии не действует, и попытаться его активировать. Тогда оно само по себе сгорит, его и затрет мир, но желательно самому с ними не контактировать. Ты сам понимаешь почему, чтобы проклятие, начав действовать, принялось искать жертву и излилось в мир. Или ты еще не разобрался с проклятиями? Она с хитринкой посмотрела на меня, я ничего не ответил, но она и так поняла. Тогда куда же ты торопишься? Сначала нужно разобраться с портальной магией, а потом уже очищать артефакты от проклятий. В общем, оставшаяся часть пути прошла интересно и с пользой, да еще и в компании с полудемоницей, что придавало пикантности всей ситуации. На самом деле, снятие проклятий с артефактов, дело оказалось непростое, но интересное. По крайней мере, я увлекся. Сложновато было, конечно, с определением проклятия и тем, чтобы самому не попасться под их воздействие. Но Лилит оказалась довольно опытной в этом деле. Как она сказала, не раз пыталась пуститься в бега, но не решалась. Однако готовила плацдарм себе изрядно. По крайней мере, как я понял, она имела изрядный опыт в потрошении сокровищницы и использовании чужих артефактов, а также в снятии с них проклятий. Я так увлекся, что несколько раз едва не забыл про свой песок, который так и следовал за поездом. Вспоминал в последний момент, но не уверен, что не потерял часть своих запасов. Да уж оставаться без своего самого сильного оружия не стоит. Правда, продвигалось очищение артефактов не так быстро. Мы едва успели очистить меч паучьих королей, как называла его Лилит, и корону грязной власти. Как она сказала, для нее названия этих артефактов очевидны. Она просто на них смотрит, а те показывают ей свое название. Раньше не задумывался, как это у демонов происходит. Оказывается, вот как, прервал нас проводник. Он зашел без стука уведомить о том, что скоро будет моя станция. Однако, увидев Лилит, он замешкался.